«Мы будем думать, Борис Николаевич, посоветуемся с партнерами», – озадаченно проговорил Гельмут, – «надолго не прощаюсь, до свидания». «Auf Wiedersehen, mein Freund Гельмут», – выдал я единственную знакомую фразу на немецком, – «до скорой, надеюсь, встречи». Закончив разговор, я откинулся на спинку кресла и с облегчением вздохнул, как будто вагон угля разгрузил, а не языком трепал, чувствую, сейчас закрутится карусель, как бы башню не снесло, или не отстрелили. «Вот так вот, господа товарищи», — выдал я сентенцию, — «заканчивается наша спокойная жизнь, если ее, конечно, можно назвать спокойной». Илюшин поднял руку, приподнялся и возмущенно произнес: «Борис Николаевич, я думаю, что выскажу общее мнение. Так категорически нельзя поступать с нашими западными партнерами, мы тут кредиты просим, а вы такое в общем, неправильно это». «Кто придерживается такого же мнения, как Илюшин?» – ехидно спросил я, «а вы, товарищ Суханов, что скажете?» «То же, что я не прав и надо было господина Коля расцеловать во все потаенные места». Не дав сказать Суханову ни слова, Илюшин горячо запротестовал: «Я не призываю во всем соглашаться с западными политиками, я за то, чтобы не навредить поспешными заявлениями». «Прекращай, Илюшин», – наконец собрался с мыслями Суханов, – «Борис Николаевич прав. Если начнем сейчас прогибаться, распрямиться нам будет уже очень даже непросто». «Да, да, господа товарищи», — поддержал я, — «либо мы будем с первого дня проводить самостоятельную политику, пусть даже где-то и наломаем дров, будем отстаивать интересы нашей страны на текущий момент и дальнесрочную перспективу, либо станем заглядывать в рот другу Бушу и другу Гельмуту, которые уже сейчас не ставят нас ни во что. Нам с первого дня надо показать себя самостоятельным, самодостаточным, суверенным государством, готовым к сотрудничеству, а не присмыканию и выпрашиванию подачек». «Я почему так говорил с Колем, все-таки решил прояснить свою позицию помощникам, у нас денег кормить страну нет, а вы представляете, сколько их надо, чтобы вывести и разместить войска из Германии, тех денег, что нам обещают немцы, да, да только обещают, нам и на четверть планируемого не хватит. По долгам СССР еще наши внуки расплачиваться будут. Наш гений дипломатии подписал такой кабальный договор по выводу войск, что мы без штанов останемся. Сперва наш народ, напрягая все жилы, производил технику и вооружение и завозил в ЗГВ. Вместо восстановления разрушенного войной, СССР 40 лет строил в Германии для наших войск жилье, казармы, аэродромы, городки, школы и детсады. Сегодня все это же надо строить у нас, да еще и перетащить все имущества обратно, и даже если расформировать какие-либо части, все равно надо строить и организовывать базы хранения вооружения и техники на новом месте. Эти фрицы бастовали в 50-х, когда им в продовольственных пайках мармелада не хватало, а советские дети в это время кусковому сахару рады были, а слова «мармелады» не знали. Так, что нахрен ибо нихрен. Подвел я итог прениям. 05.02.1992 года. Министерство иностранных дел Российской Федерации. Уведомление правительству ФРГ о несогласии правительства Российской Федерации на обязательность для нее договора об условиях временного пребывания и планомерного вывода советских войск с территории ФРГ от 12.10.1990 года. Руководствуясь Венской конвенцией о праве международных договоров 1069 года, в связи с коренными изменениями, которые произошли в отношении обстоятельств, существовавших при заключении договора, и которые не предвиделись участниками обстоятельств, а также ввиду того, что наличие таких обстоятельств составило существенное основание согласия участников на обязательность для них договора. 1. Российская Федерация не согласна с основными пунктами договора об условиях вывода войск, об оплате российской стороной германской стороне всех расходов по выводу войск, компенсации экологического ущерба Российской Федерации, отсутствием соглашения о стоимости и порядке расчетов за оставляемое имущество и земельные участки, несогласованным графиком вывода войск с строительством военных жилых городков и пунктов постоянной дислокации для выводимых войск. 2. В соответствии со статьей 48.1. Основанием недействительности договора также является наличие Советского Союза и Варшавского договора на момент подписания договора и отсутствие финансовых претензий к Советскому Союзу со стороны стран-транзитеров по обеспечению прохождения войск по их территории, отсутствие на момент подписания государств, ставших транзитерами по состоянию на 25.12.1991 года. Государство вправе ссылаться на ошибку в договоре как на основание недействительности его согласия на обязательность для него этого договора, если ошибка касается факта или ситуации, которые, по предположению этого государства, существовали при заключении договора и представляли собой существенную основу для его согласия на обязательность для него данного договора. Изменение данных обстоятельств коренным образом изменяет сферу действия обязательств, все еще подлежащих выполнению по договору. 3. В соответствии со статьей 34 общие правила, касающиеся третьих государств, договор не создает обязательств или прав для третьего государства без его на то согласия. Но в настоящее время договор как раз-таки и создал права и обязанности как для стран-транзитеров, так и для Российской Федерации, не принимавшей участия в подписании договора. 4. В соответствии со статьей 40 Конвенции Российская Федерация предлагает в новый договор включить третьими сторонами страны-транзитеры, определить порядок транзита войск, организацию всей инфраструктуры транзита и порядок финансового обеспечения вывода войск, помимо вопросов строительства пунктов постоянной дислокации всей прилегающей инфраструктуры. 5. В соответствии с АСТ 41 предлагаю в рамках данного договора обсудить заключение соглашения о изменении взаимоотношений между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германией в рамках данного договора, до подписания нового договора о выводе войск. 6. Руководствуясь статьей 65 Конвенции, Российская Федерация приостанавливает действие договора до 01 апреля 1992 года. Если к указанному сроку сторонами не будут согласованы и приведены в соответствие обстоятельства договора, не предусмотренные на момент его подписания, Российская Федерация инициирует процедуру выхода из договора, предусмотренную статьей 67 Конвенции. 7. В случае отказа Федеративной Республики Германии от процедуры уточнения договора или обоюдного согласия на его расторжение и согласования нового договора, учитывающего все обстоятельства, Российская Федерация будет добиваться его денонсации и урегулирования спорных вопросов с помощью средств, указанных в статье 33 Устава Организации Объединенных Наций, путем обследования, посредничества, арбитража и судебного разбирательства. 07.01.1992 года. Стенограмма беседы президента США Джорджа Буша и канцлера ФРГ Гельмута Коля. Здравствуй, дорогой Гельмут. Рад тебя слушать, Джордж. Мы внимательно изучили присланный тобой документ. Это беспрецедентно и беспардонно нагло отказываться от исполнения своих договоренностей, ссылаясь на расплывчатые пункты Венской конвенции. Эту конвенцию не под них писали. Она является спасительным кругом цивилизованных стран, вынужденных нести бремя белого человека, но никак не для России. Вы еще не слышали, Джордж, что и каким тоном Ельцин наговорил мне по телефону, предъявляя в лицо обвинения в подкупе и обмане Горбачева. Меня больше всего беспокоит отказ России от правопреемственности СССР. Джеймс Бейкер рассказал мне, какая там творится правовая вакханалия, и поделился своими впечатлениями. Все-таки посольские доклады не передают ту атмосферу эйфории и псевдодозволенности, творящуюся в СССР. Вот, вот, Джордж, именно эйфория власти, ты верно подметил. Он разговаривал со мной как будто право имеющий, как равный с равным, а сам стоит с протянутой рукой, как на паперти подаяние, просит на пропитание. Согласен с тобой, Гельмут. Ты знаешь, что Россия подала заявку на вступление в Международный валютный фонд и запросила кредит на свои реформы, 10 миллиардов долларов. А да, только как Ельцин собирается возвращать кредиты? Есть хорошая русская поговорка «не в коня корм». За 5 лет Горбачев набрал кредитов на 70 миллиардов долларов, России вовек не расплатится. Стоит ли давать деньги? Деньги ничто, одно нажатие пальца и напечатаем сколько надо. Зато получим ресурсы и население, обеспечивающие поставку ресурсов. По поводу Ельцина, я спросил Бзижинского, зачем мы вытащили и поддержали этого вечно пьяного клоуна, зачем печатный станок включали. И что он ответил? Альтернативы не было, сказал, очень сильны позиции бывшей КПСС, был реальный шанс получить нового Хрущева, а Ельцина обломаем. Он, говоришь, тебе пенял на подкуп Горбачева, а сам не гнушается гонорары получать от переиздания своих никчемных мемуаров. Великий политик, ха-ха. Предложим еще книжонку издать или эту пару раз распечатать и подсадим на крючок. Он не только советские, еще и царские долги выплатит. Сколько тебя знаю, Джордж, столько удивляюсь. С виду рубаха парень, но я с тобой не рискнул бы играть в покер. Что же мне все-таки делать? Вывод войск этот, как ты сказал, клоун, приостановил. Закрыл все границы и пытается караулить уплывающее добро. Сократил поставки нефти и газа через Украину. Ха-ха-ха, не беспокойся, Гельмут. Как приостановил, так и возобновит с еще большим энтузиазмом. Вывод войск возобновит и поставки ресурсов. Я в феврале Ельцина пригласил к себе познакомиться поближе, там и вправлю ему мозги. А ты пока собери парижский клуб и подбросьте Ельцину горькую пилюлю, приостановите встречные поставки продуктов. Пусть задумается, на кого можно рот открывать, на кого нет. Кстати, Джордж, я хотел тебе сказать, что в беседе со мной Ельцин позволил себе назвать тебя послушной марионеткой Конгресса. Я это ему припомню, Гельмут. Спасибо, Джордж, ты меня успокоил. Прощай, Гельмут. До свидания, дорогой, Джордж. 08.01.1992 года. Строящийся трехэтажный особняк главы администрации Самарской области располагался в особой природоохранной зоне Волжского заповедника. В земельном комитете вся прилегающая территория была отведена под садовое дачное общество непростых смертных. Места в дачном кооперативе просто не могли принадлежать жителям Самары. Они про этот кооператив даже и не слышали. На берегу протоки, за особняком, выглядывала симпатичная баня, срубленная из оцилиндрованного ангарского кедра. За баней, в протоке, колыхался катер, принадлежащий начальнику бывшего агентства федеральной безопасности Канарейкину Петру Филипповичу, ожидавший завершения строительства пирса. Территория усадьбы занимала 6 гектар ухоженного леса, огороженного глухим бетонным забором, протянувшись вдоль протоки, выходящей в Волгу. К усадьбе вела асфальтированная дорога, на съезде с трассы на которую стоял круглосуточный пост ГАИ. Соседние участки, также выходящие к воде, принадлежали прокурору Затылину Сергею Сергеевичу, начальнику агентства федеральной безопасности Канарейкину и министру внутренних дел области Иванькову Игорю Валерьяновичу и находились в различной степени стройки. Практически готовым был коттедж министра МВД, но здание площадью более 800 квадратных метров еще требовало чистовой отделки и обстановки мебелью. Так как глава Самарской области, единственный из всех, начал стройку с бани, то и собралась вся компания, которую Титьков в шутку называл «малый совет» у него. Пользуясь правами хозяина, Титьков заявил, что о делах говорить будем после бани, поэтому к обсуждению вопроса, по поводу которого они собрались, приступили уже изрядно поддатые. Так как повесткой дня оказались животрепещущие вопросы, как быть и что делать, то по ходу обсуждения градус постепенно нарастал. Каждый присутствующий доложил о наиболее животрепещущих проблемах, выявленных членами инспекции за первые 4 дня работы. И что будем делать с ревизором? Заплетающимся языком проговорил Иваньков. Ик, инспекция за 4 дня накопала столько, ик, что ик, за 3 года не разгрести. Ик, на воды выпей. Прокурор подвинул к Иванькову стакан. Меня сильно не трясут. В основном проверяют дело производства. Вызывает подозрение навязчивый интерес к личной жизни. Где живем, как отдыхаем, где жены, дети работают, учатся. Как будто не московская инспекция, а ОПС. Ты правильно сказал, похоже на ОПС, отозвался Канарейкин. У меня все папочки на вас изъяли, которые я по долгу службы собирал. Как бы выводы соответствующие не сделали. А что есть о ком делать выводы по содержимому папочек? Ядовито поинтересовался Титьков. Вы оцените свою безгрешную жизнь, посмотрите на дачные участки, баньки в 100 квадратных метров, а потом делайте вводы сами, огрызнулся прокурор. Выводы не, ра, дуут, запинаясь, по слогам выговорил Иваньков. Титьков поднялся из-за стола, смятая простыня, закрывавшая рыхлое тело, сползла с плеча, стыдливо не давая Титькову уподобиться ораторам древности, затянутым в тогу. Не обращая на нее внимания, глава администрации ненавязчиво подвел итог заседания малого совета. Ревизор еще не прибыл и не ознакомлен с результатами работы комиссии, поэтому нам надо провести операцию отвлечения внимания от нас и нашей вотчины на какие-либо другие проблемы. О, операцию, чик по горлышку и в колодец, захохотал Иваньков, смотря на вытянувшиеся оторопелые физиономии собутыльников. Шутка юмора такая, классику надо смотреть, там барбос и пес на кроссе, бриллиантовая рука, шоу-урик, неуверенно продолжал перечислять киноклассику Иваньков, силясь вспомнить название фильма и снова попадая не по адресу. «Джентльмены удачи», – перебил прокурор и поставил точку, – «предлагаю возложить решение вопроса на Иванькова, так как в его ведомстве больше всего накопали недостатков. Титьков, выслушав мнение всех присутствующих, подытожил: «Итак, ответственным по разработке и проведению операции по отвлечению внимания будет Иваньков. Игорь Валерьянович, ты все понял, что от нас надо, обращайся, поможем, но координация всех действий на тебе». «Принял», согласно кивнул головой Иваньков, «кардинально на мне, обращайтесь, ВСМ помогу». Аккуратно отодвинул наполненную рюмку, положил голову на руки, умиротворенно вздохнул и уснул. «Вот ведь, пьянь, ты, Петр Филиппович, проследи, что он там надумает, а то подведет нас под Сугундер», распорядился Титьков. Глава 8. Первый звонок. 10.01.1992 г. Борт номер 1. Президент России ожидался к посадке в аэропорту города Тольятти к 9 утра 10 января нового 92 года. На взлетной полосе аэропорта, ежась на холодном мартовском ветру, кучковалась вся местная власть. Встречали президентский борт председатель Самарского областного совета Алексей Пылев, мэр города Тольятти Николай Дмитриевич Уткин, прокурор города Тольятти Александр Наручников, начальник ОВД Геннадий Караулов, командиры воинских частей и вся остальная приближенная рать. Служебная чайка председателя облсовета и Волги остального руководства припарковались возле здания аэропорта, руководство собралось в кружок немного в стороне, ожидая прибытия главы государства. Президентский ЗИЛ, прибывший заранее с четырьмя автомобилями охраны, стоял с края взлетной полосы, напротив предполагаемого места остановки самолета. Морозная поземка крутила клубы снежной пыли, подбрасывая твердую как наждак ледяную крупу, абразивом проходя по лицам встречающих. У одних румянились щеки, у других синел нос, кто-то из военных тихо выругался, поскрипывая и притоптывая заиндевевшими хромовыми сапогами. Ил-92 президента вынырнул из снежной дымки, грузно приземлился в начале полосы, свистя турбинами резко затормозил, сбрасывая скорость и, подкатившись по полосе, остановился возле встречающих. Из-за здания аэропорта высунулся автотрап и энергично подрулил к выходу из самолета. Тут же пара солдатиков оперативно размотала красную ковровую дорожку. Группа встречающих рассосалась вдоль дорожки, убывая по ранжиру должностей. Глава облсовета и мэр Тольятти встали сразу возле трапа. В открывшуюся дверь самолета выглянули и споро сбежали по трапу двое телохранителей. Следом неторопливо спустился президент России Ельцин, в сопровождении начальника охраны Коржакова. «А как встречают, понимаешь, ковровые дорожки, почетный караул начальствующих», — съязвило подсознание. «Здравствуйте, товарищи», — громко произнес я, пожимая руки стоящим утрапоруководителям области и города, проходя вдоль шеренги встречающих и продвигаясь в сторону стоящего у начала ковровой дорожки автомобиля. Пройдя по дорожке в сопровождении охраны и встречающих, я подошел к одному из ЗИЛов. Телохранитель, открыв заднюю дверь, проверил салон и, дождавшись моей посадки, аккуратно ее притворил. Коржаков уселся на переднее сиденье, завывая сиреной, тронулись две машины ГАИ, двигаясь уступом, чтобы максимально освободить полосу движения. За ними выдвинулся президентский кортеж, несколько раз сменив положение президентского автомобиля, поиграв в шашки на дороге. Следом сорвались все остальные автомобили руководства региона. Замкнули колонну еще два автомобиля ГАИ с включенной мигалкой. Вся шайка-лейка понеслась в сторону гиганта советского автопрома. Пока мы ехали, я еще раз мысленно пробежался по наболевшему. Крупнейший завод погряз в воровстве, коррупции и взяточнитовстве. Масштабы хищения автозапчастей, автомобилей поражают воображение. В 80-е годы на заводе была раскрыта группировка мастера цеха запчастей Филатова, который КАМАЗами вывозил запчасти с завода. По материалам уголовного дела, сумма похищенного достигла 3 миллионов советских рублей. За это Филатов получил 12 лет лишения свободы. Вопрос, кто КАМАЗы выпускал, запчасти отгружал. Почему не сели? Заводские генералы и полковники в самом живописном месте на берегу Жигулевского моря, Ягодном, активно строят трехэтажные особняки. На какие деньги? Автозавод в долгах, каждый год спонсируется государством, автомобили производить невыгодно. Это как понимать? По справке СБР, Тольятти как клорака кишит бандами и группировками, прилепившимися к туше автогиганта. Какие-то волговские, вдовинские группировки, банды Шамиля Данилова, Агеева, Купеева, Рузлиева, Ильченко, Крестовского, чеченские группировки Шамада Бисултанова и Сулеймана и прочие, прочее. Количество выявленных бандитов в несколько раз превышает численность правоохранительных органов. Они уже прикормили, взяли на довольствие значительную часть милиции и прокуратуры. В результате, завод, который может и должен кормить регион, сидит на дотациях государства и просит денег на реконструкцию и развитие. Какой-то Борис Абрамович Березовский создал компанию «Логовос», взял ссуду в 20 миллионов долларов в 6 российских банках и только за прошлый год продал 10 тысяч машин АвтоВАЗа. Причем не только за рубли, но и за валюту, при минимальной, официальной, продажной цене 7 тысяч долларов и отпускной цене завода 3500, при официальном курсе доллара к рублю, 1.7 в мае 91 года. Дважды капиталец обернул, ушлый умелец с банком рассчитался и 15 миллионов зеленых наварил. И таких сварщиков, только в Тольятти зарегистрировано 380 фирм по перепродаже автомобилей, хотя их в Тольятти не нужно совсем, достаточно по одной в каждом областном центре, итого 80 на всю страну. Вернемся к Борису Абрамычу, что-то личное у меня к Березовскому есть, как только услышу его фамилию, всплывает подспудное, крепкое такое желание удавить поганца. Если в 1966 году итальянский Fiat 124, знаменитая копейка, был признан лучшим автомобилем Европы, то сегодня наши «Жигули» никому нахрен не нужны, кроме неизбалованного советского автолюбителя. В 90-м году произведено 734 619 автомобилей. При отпускной цене в 7 тысяч рублей завод должен заработать 5 миллиардов рублей, а потратил 10 миллиардов. Это что за экономика? Компанию я собрал представительную, многие косятся друг на друга и меня с непониманием или сомнением в необходимости своего присутствия именно на Тольяттинском заводе. Присутствуют и директора, и главные конструкторы всех российских автомобильных, судостроительных, машинотракторных и авиационных заводов, ведущих заводов приборостроения, точного машиностроения, электронной и радиотехнической промышленности, руководители министерств связи, информатики и космоса, образования, транспорта, топлива и энергетики, социального обеспечения, науки, высшей школы и технической политики, здравоохранения. Видно, что избранник трудового коллектива, генеральный директор АвтоВАЗа, аж народный депутат СССР Виктор Каданников, успел подготовиться к моему приезду. Территория вылизана, ни одной лишней железяки, бордюры побелены, елки в сугробы воткнуты стройными колоннами. Какая-то зараза слила информацию, мелькнула мысль. Течет у вас, батенька, поддел внутренний голос. Собери, попробуй, такую компанию, да чтобы никто не проболтался, нереально. Да и задача такой не ставилась нагрянуть внезапно, оправдался я перед собой. Дружной толпой под предводительством генерального директора завода мы прошлись по двигательному и сборочному цеху. Каданников увлеченно рассказывал об увеличении производства, растущем спросе, о качестве сборки, умалчивая о рекламациях торговли, отсутствующих как класс в запчастях, декабрьском синдроме и синдроме конца месяца и квартала. Конвейер движется без остановки, все грохочет, рабочие суетятся. Но механизации явно маловато, особенно на сборочном конвейере, куча народу с отвертками и всякими гаечными ключами что-то крутит-вертит, гремят и втихую матерятся. Впечатляют, конечно, и площади, и объемы производства. 600 гектар, выделенные заводу, используются крайне неэффективно, охрану на такой площади организовать явно затруднительно, поэтому, наверное, и пропадают запчасти КАМАЗами. Мы не торопясь продвигались вдоль конвейера сборочного цеха завода, заинтересованно разглядывая увлекательный процесс сборки автомобиля от остова до завершенной конструкции. Мимо охранника просочился Илюшин и кивнул на мой вопросительный взгляд, подтверждая выполнение ранее данного поручения. «Товарищ Каданников», — обратился я к директору АвтоВАЗа, — «у меня для вас и всех присутствующих кое-что интересное приготовлено, приглашаю посмотреть, проводите-ка нас на площадку отпуска автомобилей». Пока директор водил нашу компанию по заводу и хвастался своими успехами, Илюшин подготовил ранее продуманный мной сюрприз. Всем дружным кагалом мы потянулись вслед за директором АвтоВАЗа на выход из цеха. Напротив сборочного цеха размещалась огромная территория с готовой продукцией, заставленная новенькими автомобилями. Автомобили были выстроены квадратами по 40-50 штук по непонятной схеме. Я сперва подумал, что по типам автомобилей, но присмотревшись, разглядел на каждой площадке автомобили разных марок: «Жигулей» 5-й, 6-й, 7-й модели и «Нивы» 1-й наш переднеприводной, «Жигуль» 8-й модели. Мы шли по достаточно широкому проходу между автомобилями, направляясь, вслед за Илюшиным, в конец автостоянки, где на свободной площадке был выстроен мой сюрприз. «Ну-ка, стоп!» – скомандовал я, зацепившись взглядом за непонятный листок, прикрепленный в левом нижнем углу лобового стекла углового автомобиля на очередной площадке. Подойдя к автомобилю, я с удивлением прочитал не тактико-технические данные, а всего одно слово «АГЕ». «Так, так интересненько», – удивленно произнес я и быстрым шагом направился к следующей площадке. «О, а здесь на бумажке крест. Так, где там моя справочка по криминалитету в Тольятти? Вот она, гляди-ка, все верно. Это что?» – ткнул я пальцем в бумажку на лобовом стекле, поворачиваясь к Каданникову. Мои сопровождающие вопросительно переводили взгляд с меня на директора завода, не понимая, что меня так заинтересовало. Директор автоваза побледнел, практически сразу покраснел и, запинаясь, ответил: «Это, как говорят на Западе, дилерские фирмы, покупатели по-нашему, по-русски». «Ну, ну, покупатели, говоришь», оскалившись, посмотрел я на Каданникова. «Ладно, о покупателях отдельно поговорим, после, лично мне расскажете, а пока за мной». Пройдя еще ряд площадок покупателей, мы подошли и к моему сюрпризу. В один ряд стояли несколько легковых и грузовых автомобилей импортного производства. «А теперь президент, понимаешь, дилером поработает», — усмехнулся я, доставая бумажку с тактико-техническими характеристиками выставленных автомобилей. «Что тут мы имеем, или что имеет нас?» «Немец, Audi минус 201 1990 года выпуска». Я подошел к автомобилю с характерными кольцами на решетке радиатора и продолжил зачитывать ТТХ. «Двигатель турбодизель 2,5 литра, есть двигатели 1,8, 2, 2,2 литра. ХМ, все понимают, о чем я, или кто-то знает только, что такое пол-литра и 0,7 литра». Окружающие вежливо посмеялись. Ласково погладив автомобиль по капоту, я продолжил. «Все двигатели инжекторные, впрыск прямой, нет карбюратора, 4-х-ступенчатая автоматическая коробка передач, либо 5-6-ступенчатая механическая, бак 80 литров, длина 4,8 метра, модель выпускается с 1984 года». «Впечатляет?» – спросил я, оторвавшись от бумажки, и дождавшись согласных кивков и невнятного одобрительного гула, произнес: «Тогда следующий автомобиль – японец Toyota Camry, XV10 1991 года 2.2L, 125 LS, 5-ступенчатая МКП, есть и автомат». Зачитывая характеристики, я останавливался возле каждого автомобиля и, активно жестикулируя, предлагал всем желающим: «Не стесняйтесь, похлопайте дверцами, присядьте, заведите двигатель, понажимайте кнопочки и рычажки, оцените регулировки рулевой колонки и сидений». Я открыл дверцу Toyota Camry, пристроился на водительское сиденье, завел двигатель и открыл боковое окно простым нажатием кнопки. Бибикнув от полноты ощущений, произнес: «Сижу как влитый, подлокотник под локтем, к удивлению, и ноги за педали не цепляются, все органы управления под рукой». Отыскав глазами директора автоваза, поманил его к себе рукой: «Каданников, скажи мне, почему в твоей «Жигуле», если положить руку на подлокотник, то до руля не достать или наоборот? Если не веришь, вон там твоя ласточка, присядь, а мы посмотрим, что у тебя получится». Еще раз бибикнув, я с сожалением вздохнул и вылез из автомобиля. Мечта гонщика. Остановился я возле бампера следующей машины, BMW E34 M5 1990 года, двигатель 3,8L, 6 цилиндров, 335 LS. «Как вам такой зверь?» «И последний немец на сегодня». Opel Calibra 1989 года, двигатель 2L, 133 LS, автомат, полный привод. На этом показ легкового транспорта приостанавливается. «Почему немецкие автомобили?» спросите вы. «Да все просто, одни сутки из Берлина поездом. Утром деньги, вечером стулья», как писал известный классик. Тут мне в придачу прислали рекламные проспекты. Возможность заказать автомобиль в нужной комплектации поражает. На выбор: подогрев сиденья и зеркал и дворников, электроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, кондиционеры, кожаные салоны и элитные пластики, ремни и подушки безопасности фронтальные и боковые и для передних пассажиров и для задних. В каждой модели несколько типов кузовов и седан и купе и универсал. Гарантия на все эти машины 3 года. Ресурс двигателей от 500 км до миллиона. Эх, с нашими бы авто так, мечта несбыточная. В конце ряда иностранных автомобилей были представлены и наши уезжища, новенькая шестерка производства «АвтоВАЗа», «Москвич-412» и «ГАЗ-24», выставленные по моему приказу для сравнения. Если продукты российского автопрома и выглядели вполне пристойно в глазах неизбалованного советского автолюбителя, замученного тотальным дефицитом и стоянием в очередях на покупку авто десятилетиями, то явно проигрывали в сравнении со стремительными, плавными обводами иностранных автомобилей, идеальной окраской, шикарным дизайном и интерьером салона, просматриваемым через увеличенные лобовые и боковые стекла. Эти автомобили я не буду рекламировать, особенно вон того уродца, махнул я рукой в направлении москвича, возле которого с гордым видом, очевидно от присутствия своей продукции наряду с импортными автомобилями, стоял директор АЗЛК. Услышав мою характеристику его продукции, сдулся и потихоньку растворился в толпе. Сравните, как говорится, живьем и внешний вид, и внутренний дизайн, и перспективу выхода на внешние рынки, а также перспективу продажи таких автомобилей, если цена зарубежных аналогов будет сопоставима. Вы только вдумайтесь, «Волгу», директор нижегородского автомобиля, предчувствуя конфуз, поспешно отошел от своего детища, в соответствии с руководством по эксплуатации, надо ж прицевать солидолом каждую неделю. Это что за извращение передовой конструкторской мысли? И были ли здесь какие-либо мысли? Хмыкнув, я продолжил, вы бы еще подшипники и вкладыши бомбители, как в начале века, конструкторы, понимаешь. Посмотрите на дизайн любой представленной модели, каждые 2-3 года смена не только внешнего вида, новые двигатели, коробки передач, другая ходовка. Я не совсем, конечно, понимаю необходимость таких кардинальных изменений, это вам, конструкторам, делать выводы, для чего такие изыски, заради денег наварить, или есть целесообразность, и еще парочка японцев для понимания той МММ, я запнулся, хотев сказать задницы, но пересилив себя подобрал не такой яркий синоним, пропасти, в которой находится российский автопром. Nissan Diesel, 1991 двигатель 17 литров, 12000 кг грузоподъемность, бортовой с манипулятором, и Nissan Diesel, 1991, двигатель 7L, 132 LS, фургон-холодильник, 26 куб. Есть и маленькие самогрузы, грузовики, фургоны от 1,5 до 7 тонн. Потребность в таком транспорте просто гигантская в сельском хозяйстве, строительной сфере, торговле. Итак, вопрос. Почему? Я оглядел стоящих рядом приглашенных товарищей, пытаясь выцепить взглядом хоть какое-нибудь знакомое лицо. Все товарищи старательно отводили глаза, не желая вступать в бессмысленную полемику. Сзади кто-то вполголоса произнес: «Мы страну после войны восстанавливали, некогда было автодизайном заниматься». Я не стал игнорировать выпад, а просто констатировал: «Господа конструкторы, в 45-м году никакого особенного технологического преимущества у Японии перед СССР не было, пару городов у них стерли с лица земли, всю промышленность разбомбили и сожгли американцы. И где теперь они, и где мы?» Повторяю вопрос к вам, господа конструкторы. Почему? Окружающие молча потупили взгляд. Что никто не вступится за честь российского автопрома? Недоуменно оглядел я присутствующих. У вас только один ответ, наверное, потому что, чтобы не убить вас морально и окончательно, я не привез сюда ни Jaguar XJS 1991, ни Rolls-Royce и Ferrari ручной сборки, но по одному экземпляру имеется, для изучения и выводов. Удивительно, у проклятых капиталистов ручная сборка лучше конвейерной, а вазовский конвейер в конце квартала или месяца что, в запой уходит, переходит на ручное управление, из-за чего качество снижается. Я подошел к следующему экспонату. На закуску экскаватор-погрузчик Komatsu D20A, показал я рукой, чем-то похож на минский «Беларусь», но по мощности, производительности, экономичности, дизайну, технологичности, я бы даже сказал элегантности, значительно его превосходит. Фирма производит любую дорожно-строительную технику, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, как на гусеничном, так и на колесном ходу. Наши строители дерутся за возможность ее приобрести. В России таких заводов нет, мы клоны тракторов марки Ford 1905 года до сих пор на ЧТЗ выпускаем. Господа товарищи, вновь обратился я к присутствующим, кого интересует представленная техника, вперед. Походите, посмотрите, посидите в салоне автомобилей, я не стал озвучивать все, что здесь представлено, Возле каждой машины стоит стенд с характеристиками, сами прочитайте. Можете даже прокатиться по территории площадки, прочувствуйте, так сказать, драйв. На все про все даю 1 час, и я отошел в сторону, наблюдая за присутствующими. По мере осмотра выставленных иномарок, в самом конце ряда иностранных автомобилей, собралась большая группа представительных товарищей, в лице руководителей предприятия и министерств, возле еще одного предусмотренного, но не озвученного мной сюрприза. На широких покрышках, обутых налитые, 18-дюймовые диски, бликуя в круговую затонированными стеклами, стоял мощный, нереальный внедорожник. Кирпиче образный брат российского УАЗика, Mercedes-Benz G-классе 1991 выпуска, стоящий рядом для сравнения, на его фоне явно проигрывал. Плавные, зализанные обводы, стремительные, броские, выштампованные аэродинамические линии корпуса выделяли стоящий автомобиль из ряда иномарок. Кузов автомобиля, выкрашенный в черный цвет, блестел неестественно яркой полировкой. Выделялись большие уши складывающихся боковых зеркал заднего вида с повторителями сигналов поворота. Хищная решетка радиатора, мощный бампер и вытянутые фары придавали машине агрессивный вид готовящегося к прыжку зверя. На капоте красовалась скромная буква «Ё». Для облегчения посадки под дверями автомобиля выступали хромированные подножки. На спойлерах крыши машины была установлена съемная решетка багажника с закрепленным на нем пластиковым, футуристического вида боксом. Спереди на решетке багажника красовались 4 стильных прожектора. Запасное колесо, частично утопленное в заднюю дверь, было закрыто съемным пластиковым кожухом с такой же буквой, что и на капоте автомобиля. Среди стоящих вокруг товарищей выделялся молодой человек, воодушевленно размахивающий руками и что-то доказывающий скучающему рядом директору Ульяновского автозавода. Сергей Гайсин, инженер-конструктор научно-технического центра, наклонившись ко мне, представил товарища Ильюшин, увидев, что я заинтересовался парнишкой. Директор Ульяновского завода задумчиво обходил автомобиль вокруг в сопровождении своего инженера, сосредоточенно нахмурив брови и несогласно крутил головой. Гайсин, вытащив из кармана рулетку, тщательно замерил межосевое расстояние и колесную базу и снова стал что-то доказывать директору завода. Остальные товарищи, кто с улыбкой, а кто и с раздражением, слушали Гайшина и возмущенно его перебивали. Мы не торопясь продвигались к моему сюрпризу, и до меня стали доноситься отдельные реплики. «Межосевая и колесная база как у нас», — горячился Гайшин, — «содрали проклятые капиталисты». «О!» — приятно порадовал товарищ, мозг молодой, не закостенелый, еще работает, интересно, до чего он додумался. «Президент сказал, что все копируем мы, и ваши УАЗы, тоже по сути американские Виллисы», — ехидно ответил директор АЗЛК, «так что ваши циферки ничего не стоят, да и трудно придумать что-то новое в ширине колесной базы. У большинства легковых моделей она в диапазоне от 150 до 200 сантиметров». Подойдя к автокрасавцу, я похлопал его по переднему крылу. «Хотели бы иметь такую машину, товарищи?» Директор УАЗа, представившись и попросив слова, вопросительно произнес: «Борис Николаевич, у нас тут спор возник по этому автомобилю. Что-то он нам напоминает, а что, понять не можем. Я лично не знаю производителя с таким товарным знаком. Да и дизайн какой-то необычный, я даже сказал бы новаторский. Вы не подскажете, что это за машина? Да и внутрь бы хотелось заглянуть». Гомон возле автомобиля стих, присутствующие вопросительно уставились на меня. Вот он, звездный час моей задумки. Что, товарищи, прямо никаких предположений? Ничего не ёкнуло в груди? А в ответ тишина. По моей команде Илюшин открыл водительскую дверь, и пораженным зрителям предстал шикарный кожаный салон, отделанный матовым даже на вид дорогим пластиком с вставками красного дерева. На приборной панели мягко подсвечивались спидометр и акселерометр. Под автомагнитолой выделялся экран встроенного 15-сантиметрового телевизора. На дверях и между сидений установлены даже на вид удобные подлокотники. Стильное рулевое колесо с кнопками управления автомагнитолой и световыми приборами, одетая в кожу, завершала композицию. «Ну ё-моё, вы букву на капоте видите? Е с точками, что ли? Но это буква русского алфавита, а машина явно импортная, такой богатой отделки вон даже у Геленвагена нет», — удивленно произнес директор УАЗа. «Да, ё-мобиль-то вы и не признали. Концерт новогодний смотрели по Первому каналу, про него еще песню спел Новиков. Какой еще такой е-мобиль? Причем здесь песня?» — удивился директор УАЗа. «Да все тот же, я его слепила из того, что было. Как поется в знаменитой песне, Вот и этот автомобиль родился из песни про ё-моё. Гаршин, подойдите сюда, и дождавшись, пока молодой конструктор протиснется в первый ряд, продолжил: молодой человек-то прав, признал свой УАЗик. Это, ошарашенно воскликнул, ткнув пальцем, директор Ульяновского завода, наш УАЗик, да, да УАЗик, за основу взят, конечно, а вся остальная бутафория, полет безудержной фантазии и титанический месячный труд компании энтузиастов. Проникнитесь замострячить за месяц такое чудо для показа. Чтобы вы осознали, нет ничего невозможного, только включить фантазию, а потом озадачить технологов по вопросу притворения идеи в качественный продукт. Там сваркой ткнули, тут стекла поменяли, пластмасса салона пока обычная, для показа, но благородно пошкурена и тщательно отполирована, здесь корову ободрали и на диваны натянули. Корпус вручную вычеканенный из медного листа, загрунтованный, отшлифованный, покрашенный и залакированный. Все рабочие, поворотники моргают и фары с прожекторами светят. Телевизор показывает на стоянке, а при заведенном двигателе, работает только камера заднего вида. Даже холодильник встроен на 20 литров. Машинка получилась потяжелее на 400 килограмм и двигатель сюда надо бы воткнуть от вон той БМВ, махнул я рукой в сторону стоящих рядком иномарок, или от моего ЗИЛ-114. Отечественными двигателями для легковых авто нас промышленность не больно радует, а от КАМАЗа сюда не входит, под смешки присутствующих съерничал я. Заводи, скомандовал я стоящему рядом водителю, потом капот откроешь. Вслушайтесь, как двигатель, родной причем, тихо работает, песня. А все просто, открою страшную невоенную тайну, есть такое слово, шумоизоляция, неведомое нашим авто и машиностроителям. Желающие могут присесть на место водителя и о чудо убедиться в том, что автокресло регулируется в двух проекциях и даже невероятно, поддерживает спину. И не задница принимает форму кресла, а вовсе даже наоборот. Рулевая колонка регулируется аналогично. На каждом месте установлены подушки и ремни безопасности, правда пока не наши, выдрали вон из той Ауди. Я кивнул головой на донора, боковые стойки, двери и крыша усилены титановыми трубами. Рессоры продублированы газовыми амортизаторами. Перед радиатором установлен защитный гидравлический амортизатор. Камера заднего вида показывает так себе, мутно, рябит, но зато нет мертвой зоны при движении задним ходом. Во всем показанном главная идея и желание. Так цена этого автомобиля будет не по карману рядовому потребителю, возмутился директор АЗЛК. Остальные поддержали его солидарным гулом и выкриками. А кто сказал, что такой, сделал я ударение и небольшую паузу, автомобиль для рядового потребителя. Где директор УАЗа? Тот вышел вперед и вопросительно на меня взглянул. Дарю идею, продолжил я, раз на базе вашего детища мы развлекались. Проведите рекламную презентацию на центральном телевидении, время вам будет предоставлено бесплатно, образец перед вами, пользуйтесь пока я добрый, объявите анонс продаж через полгода. Директор московского приборостроительного рядом с вами стоит, он вам и конвейер замострячит. Продавайте и производите такие машины по предоплате, под запись на отдельном потоке, как итальянскую Феррари. Набирайте пакет заказов и вперед из песни, попутно отрабатывая всю технологию, начиная с опытного, мелкосерийного производства полуручной сборки, постоянно работая над повышением качества, ассортимента и количества продукции. А если, дай бог, будут какие новые придумки, узлы и детали разработанные, для, назовем их люксовыми автомобилей, патентуйте и постепенно применяйте в серийном производстве. При массовом производстве цена такого автомобиля будет не более чем вдвое превышать серийную продукцию. И я вас уверяю, загруженность заказами у вас будет на годы вперед. Только под задницы директоров заводов и руководителей администрации областей и районов, министерств и ведомств потребность превысит ваши возможности на десятилетия вперед. Холодновато стало, я передернул плечами, что там у нас дальше по плану, повернулся я к Илюшину. По плану обед, бодро отрапортовал тот, Виктор Алексеевич приглашает в заводскую столовую. Что же обед так обед, потом поработаем еще немного в конференц-зале. Проводите нас, товарищ директор, на обед, а после в конференц-зал, там и продолжим разбор полетов. Конференц-зал автогиганта соответствовал. Просто соответствовал. Мягкие кресла, яркий свет и отличная акустика дали бы фору малому залу Большого театра. Любит наше чиновническое руководство тешить свое эго. Скромность явно не является отличительной чертой советского бюрократа. Если ручка, то золотой паркер, как у директора АвтоВАЗа, если костюм, то от Армани. Кресло в президиуме конференц-зала явно получше, чем в ореховом зале Кремля. Что я скажу, поработали мы продуктивно. То, что я не смог притащить живьем, показал на фотографиях и в небольшом фильме, запущенном в самом начале, чтобы присутствующие прониклись духом народного творчества. Этим духом проникалась, в начале, целая телевизионная бригада Первого телеканала, колесив две недели по селам и весям Московской и Ленинградской области, снимая фильм о российских умельцах и их поделках. Из автохлама и чего попало отечественные левши и кулибины построили и успешно эксплуатировали в глубинке, подальше от ГАИ и Ростехнадзора, тракторы и мини-грузовички, яхты и аэросани, вездеходы, мотоколяски, картофели и прочие сажалки, копалки, прополки и так далее. Изюминкой фильма, в конце, был показ мотогидросамолета и псевдовертолета. Завершал фильм показ кладбищ комбайнов, косилок и всяких веялок-сеялок производства Ростсельмаша и грузовиков в основном Нижегородского и Московского автозаводов, с цифрами, поясняющими сроки службы, производительности, с привязкой к конкретным колхозам и совхозам. Креативненько так получилось, ничего подобного аудитория не видела, только у меня свербило в одном месте, что все не то и все не так. Поиздевался я над нашими авто- и машиностроителями изрядно. После показа фильма коротко прокомментировал: увы, кладбищ легковых автомобилей не показываю, они умирают в другом месте. Народ в зале вежливо похихикал, а я продолжал давить авторитетом, от кого они еще правду услышат. Знаете почему? Помимо тяги к творчеству, люди занимаются конструированием такой техники, потому что купить негде, а хочется. Аж зудит, в одном месте. А у вас нечему зудеть, вы как носороги с непробиваемой шкурой, выполнил план на 102% и трава не расти. Почиваете на лаврах незаслуженных и никакого стремления к совершенству. Благодаря тотальному дефициту, искусственно созданному вами, директорами, конструкторами, разработчиками своим подходом к производству любых товаров народного потребления. Вам плевать, что есть спрос, но нет соответствующего предложения товаров и услуг. Отовариваясь с заднего хода магазинов и спецраспределителей, вы уже давно забыли, как живет простой народ и чего он ждет от вас и от власти. Вам же ничего из того, что требуется простым людям, не надо. Такое у вас уже есть, не свое, так импортное. Вас сейчас заботит вилла на Канарах и миллионный счет на Сейшелах. Хорошее кино я вам показал, не правда ли? Где директор Ростсельмаша? Я оглядел зал. В пятом ряду приподнялся грузный товарищ, представительское брюшко намекало на хорошее питание и ненапряжный образ жизни. Костюм явно не куплен в универмаге, а импортный или пошит у хорошего портного. Галстук, подобранный в тон, благородная прическа, стильные очки. Все подчеркивало непростой статус товарища. На лице блуждала довольная улыбка. Чему он интересно радуется? Сейчас я тебе подпорчу настроение. В 85-м году ваш завод производил 87 тысяч комбайнов, а в прошлом году произвел 40 тысяч. Падение производства в два раза – это при плановом-то хозяйстве. Почему? Производя технику, завод не производит запчасти в должном количестве, декларируя завышенные, в 5-10 раз, сроки службы. Снова спрошу почему, а какой у вас план на 92-й год? Этот вопрос я хотел бы задать вам, господин президент, самоуверенно ответил директор. Министерство машиностроения СССР разогнали, ничего взамен не создали, Газплана нет. Плана на этот год тоже нет. Завод сейчас проходит процедуру акционирования, и нам не до производства и поиска заказчиков. Будет план, будет продукция. Кому надо, пусть предъявляют заявки на запчасти, комплектующие, новую технику. По мере возможности будем удовлетворять. Я даже опешил от такой наглости и рявкнул: закройте рот. Ткнув пальцем в товарища, обратился к залу: вот вам образчик зажравшегося гощиновника. Он акционируется и ему не до производства. Вы не забылись, господин директор? А-а-а, вы себя уже полнокровным хозяином мните. Министр промышленности, повернулся я к президиуму, подыщите товарищу новое место службы, в районе Воркуты или Магадана. Вы не имеете права, меня избрал трудовой коллектив. Не переживайте так за свой коллектив, у него, я думаю, найдутся еще представители на должность директора, а без вас коллектив уж как-нибудь переживет. Не зря я с собой генерального прокурора прихватил. Валерий Георгиевич, помогите министру провести комплексную, всестороннюю проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Меня очень интересует вопрос, почему завод за прошлый год сработал в убыток и должен бюджету 8 миллиардов рублей. Спис с директора Ростсельмаша если не слетела, то явно поубавилась. Господин, вроде как бывший директор, осторожно присел на место, погрузившись в нерадостные мысли. Вот так, товарищи, из ведущего предприятия машиностроительной отрасли за 5 лет сделали инвалида, а еще через 5 лет завода не будет. Никто не будет покупать эти доны и нивы, когда один Джон Дир заменяет 10 наших донов, причем не по производительности, а по причине, которую вы видели в фильме. Перед Великой Отечественной в СССР тоже было 20 тысяч танков, в 10 раз больше, чем у немцев. Но не было топливозаправщиков и запасов ГСМ, трейлеров, тягачей, грузовых автомобилей в частях обеспечения, запасных частей, а срок службы не дотягивал до 100 моточасов. Да и добрая часть техники была просто неисправна. Ремонтных мощностей не было тоже. К чему это привело, все знают. Но на грабли наступать — это наша любимая советская мазохистская привычка. Я знаю, на что некоторые из вас надеются: приватизировать свой завод, отжать себе контрольный пакет акций, продать все и вся, купить яхту и виллу и переселиться на благословенный Запад. Хрен вы угадали, понимаешь, я переселю таких промышленников на Колыму, с конфискацией имущества. Будете вместе с руководителем Ростсельмаша осваивать золотодобычу карьерным способом с кайлом в руках, а новые руководители предприятий, производящих технику, будут гарантировать работу своих устройств и за свой счет ее ремонтировать, в созданных в каждой области сервисных и ремонтных центрах. Закончив стебаться и гнобить российский промышленный директорат, я предложил задавать любые вопросы. Вопреки моему предубеждению, что все будут молчать как рыба об лед, мы в течение 2 часов продуктивно обсудили перспективные направления развития авто, машина и приборостроения, радио и электронной, химической промышленности. Активно работали в основном присутствующие конструкторы и инженерный состав, но и некоторые руководители производств выдавали, на гора, ценные мысли. На удивление, отличились сотрудники конструкторского бюро Горьковского автозавода, своим видением перспектив легкового автомобилестроения и предложениями по реорганизации производства, возобновлению выпуска представительских лимузинов. Приняли совместное решение под руководством НИИ автомобилестроения, силами конструкторских бюро заводов, разработать линейку унифицированных двигателей различной мощности и коробок передач механических и автоматических, для легковых и грузовых автомобилей. Как временную меру я предложил на правительственном уровне согласовать вопрос приобретения лицензии производственных линий на производство таких двигателей и коробок передач. Для защиты интеллектуальной собственности я пообещал создать лицензионную палату Российской Федерации с открытием филиалов в каждом областном центре. Могут же, когда захотят, а в основном хотят да не могут, из-за дремучего руководства и дурной системы планирования. Разбор полетов или совещание руководящего состава части нашей промышленности закончилось в 6 вечера. Кратко подведя итоги и накрутив промышленный директорат на трудовые свершения, я закрыл совещание. Когда я вышел из конференц-зала, ко мне скорым шагом подошли Илюшин и глава администрации Самарской области Титьков. «Борис Николаевич, приглашаю на ужин. Здесь совсем рядом заводской пансионат. Скромный стол уже накрыт, банька натоплена, надо отдохнуть после такого напряженного дня». Устав за день молоть языком, я равнодушно согласился, банька это хорошо, и двинулся на выход, в сопровождении охраны. Возле входа стояла припаркованная чайка Титькова, за ней машины охраны и сопровождающих должностных лиц руководителей области. Титьков открыл заднюю дверь и приглашающе улыбнулся. «Садитесь, Борис Николаевич, оцените комфорт нашего отечественного автомобиля, а я с вашей охраной сяду, дорогу покажу». Пойдя на поводу губернатора области, начальник службы охраны президента Коржаков заглянул в салон автомобиля. «Борис Николаевич, все в порядке, садитесь, тут езды 10 минут, пускай губернатор дорогу показывает, я хочу с вами один вопрос обсудить, очень важный». Сеточка трещин красивой снежинкой разбежалась вокруг аккуратной дырочки в лобовом стекле. По левой руке, которой я придерживался за ручку над дверью, ударило как поленом, и боковое стекло осыпалось внутрь салона. Протяжно захрипев и дернувшись, на меня завалился сидящий рядом Коржаков. Кровь, из пробитой на вылет шеи, брызнула мне в лицо. Водитель автомобиля резко ударил по тормозам, инерция меня бросила вперед и хорошо приложила грудью о переднее сиденье. Моментально прилетела в задний бампер от машины охраны, впритык следовавшей за нами, и автомобиль завертела на дороге, окончательно сбивая ориентацию в пространстве. Разгоревшаяся перестрелка охраны непонятно с кем, дополнительно подбросила адреналинчика в топку испуга. Долго пугаться мне не пришлось. Вращение машины остановилось, я попытался выглянуть и понять, что произошло, как вдруг ощутил сильный удар по голове. Из машины охраны, следующей сзади, выскочил заместитель начальника охраны, рывком распахнул заднюю дверь, схватил меня за раненую руку и выдернул из машины, падая сверху, накрывая своим телом. Сознание от прострелившей насквозь боли благоразумно меня покинуло. Пришел в себя я, уже лежа на чьем-то пальто, на снегу возле машины. Времени, судя по всему, прошло немного, но стрельбы никакой слышно уже не было. Возле меня суетился врач, споро перебинтовывая голову, рука уже была перевязана. Охранники закрывали весь обзор своими спинами. Чувствовал я себя на удивление как кто спокойно и немного отрешенно, только голова ощущалась как чугунный шар и мысли ворочались с замедлением, но на оценку ситуации это не влияло. Наверное, что-то вкололи от стресса. Вот тебе сходила бабушка за хлебушком. Перегнул палку с инспекцией и нагнетанием истерии. Получил ответку, ладно, что не КамАЗом навстречку. Повернув со скрипом голову, увидел лежащего рядом Коржакова. Судя по тому, что им никто не занимался, скорее всего, уже отмучился. Получил ты от меня индульгенцию, брат, за свои ненаписанные мемуары. Задумывая инспекцию, я, конечно, ожидал реакцию, рассчитывал всколыхнуть местное болото и вывести местную мафию на чистую воду. Но на такой кардинальный привет не рассчитывал. Держитесь, твари, долг платежом красен, посчитаемся. Терпеливо дождавшись окончания перевязки, я попытался сесть, но был остановлен врачом. Не двигайтесь, Борис Николаевич. Пуля в руку прошла на вылет, кости не задеты, больше всего беспокоит касательное ранение в голову. Скажите, у вас голова не болит, не тошнит? Врач обеспокоенно наклонился ко мне. В порядке, заплетающимся языком выдавил я, помолчав добавил, относительном, болит, не тошнит. Вам нужен покой, срочная госпитализация. К черту покой, упрямо возразил я, отталкивая врача правой рукой, на том свете упокоимся. Кивнув ближайшему охраннику, с кряхтением встал, опираясь на его руку, и огляделся. Если вокруг меня еще проглядывался островок спокойствия, организованный охраной, то на периферии был явно Содом и Гоморра вкупе с пожаром в борделе во время наводнения. Куча народа бегала бессистемно вдоль дороги и места происшествия. Автоколонна, следовавшая на ужин, стояла, распахнув двери, в машинах не было никого, все руководство области и города сбилось в кучу и громко вопило, размахивая руками. В воздухе проскальзывали истерические выкрики, от все пропало шеф, президент убит, да сохраняйте спокойствие, товарищи, обстановка под контролем. Пора вмешаться, решил я, и с подвязанной на косынку рукой оправился в народ. Несмотря на трагизм ситуации, меня потряхивало от непонятного возбуждения. Голова повязана, кровь на рукаве, след кровавый стелится по сырой траве, всплыло в памяти четверостишие популярной некогда песни. Травы вокруг не наблюдалось. Охранники взяли меня в коробочку и, оттесняя попадающихся на пути бегунов туда-сюда, не торопясь, аккуратно повели к собравшимся. По дороге к ним, я направил вперед заместителя начальника охраны разведать обстановку. Не успел я подойти к людям, навстречу мне бросился глава Самарской области. «Борис Николаевич, вы живы? Ранены?» Толпа всколыхнулась и подалась в мою сторону. «Не дождетесь, все нормально», я поднял правую руку. «Заканчивайте этот базар, раз двигаюсь, вероятно, что жив. Организуйте мне того, кто может внятно доложить обстановку и провести расследование нападения. Я в Самару, распорядитесь подготовить мне кабинет в областной администрации. Рефлексиям предаваться будем потом. Завтра подведем итоги работы инспекции правоохранительных органов. Подберите зал побольше и соберите на подведение итогов инспекции к 14 часам всех сотрудников милиции, прокуратуры, службы безопасности области, от уровня заместителя начальника отделения, помощника прокурора и выше. Ты что натворил, Иваньков?» Уединившись в кабинете главы администрации Тольятти, шипел на министра внутренних дел области Титьков. Разжиревший генерал милиции потел, вонял, неудачно вытирал лысину платком и пытался высказаться в свою защиту. «Дык вы сами. Кардинально операцию, заблеял Иваньков. «Я сам, я кардинально, я тебе что поручал?» Повернувшись к прокурору области, продолжил разборки глава администрации Самарской области. «Это вы о чем, господин Титьков? Я в принципе не понимаю, о чем речь. Если министр внутренних дел не выполнил своих обязанностей по охране высших должностных лиц государства, ему надо самостоятельно, подчеркнул последнее слово прокурор, подать в отставку и не порочить честь мундира клеветой на достойных людей. По своему пришел на помощь главе администрации прокурор Самарской области. Посмотрев на онемевшего от удивления Иванькова, продолжил: «Мы недавно обсуждали пути решения проблем Самарской области, планировали совместно, на что обратить первоочередное внимание центра, не распыляя его силы на второстепенные задачи, не требующие пристального сиюминутного внимания. Те задачи, которые мы можем и решаем самостоятельно». Иваньков выпучил на прокурора глаза. «Дыка, я что, как, а ты, любезный Игорь Валерьянович?» Сочувственно положив министру руку на плечо, подхватил Титьков. «Не доглядел, с каждым бывает. Какие-то отморозки с оружием, испугались милицейских сирен машин сопровождения, обстреляли их, попали в президентский кортеж. Ты о таком и подумать не мог. Возле каждого дерева постового не поставишь». За охрану президента отвечал Коржаков, мир его праху. Он свою вину искупил, героически закрыл президента своим телом. Слава богу, президент только легко ранен в руку, да пробор новый появился. Бандиты ответным огнем уничтожены, к сожалению, спросить не с кого. Но собак дразнить не надо, так что в отставку, Иваньков, только в отставку, бери ручку и пиши. Проникновенно и совестливо пиши заявление об отставке. Может и пронесет. Всю ночь и утро кипела работа штаба Объединенной инспекции силовых министерств. Под его работу отвели половину второго этажа администрации Самарской области, выселив на время финансовые и экономические отделы. Результаты проведенной инспекции обобщались, подготавливались аналитические справки и доклады по проверяемым вопросам. Выжимки и основные тезисы из доклада начальника инспекции каждый час доставлялись в приемную главы администрации области, в которой расположились помощники президента и сотрудники его охраны. Начальники инспекционных групп по своим министерствам заходили поочередно в кабинет главы, в которой расположился президент, и отчитывались по выполнению поставленных персонально перед ними скрытых задач инспекции. Каких сил и трудов стоило организовать соблюдение режима секретности в подготовке к инспекции, подборе и комплектовании личного состава инспекционных групп, история умалчивает. Добиться этого удалось в первую очередь включением в инспекционную группу каждого министерства сотрудников службы безопасности, Следственного комитета, Важняков и Генеральной прокуратуры с целью взаимного перекрестного надзора. Большую часть инспекционных групп, конечно, составляли сотрудники Центрального аппарата МВД. Все члены инспекции были размещены в заранее забронированных гостиницах. Питание также осуществлялось централизованно, для чего в каждой инспекционной группе была введена должность заместителя начальника инспекции по всестороннему обеспечению и выделены приличные денежные средства. Совместные, с проверяемыми банкеты, вечеринки и прочие бани-сауны были строжайше запрещены, под страхом увольнения и привлечения к уголовной ответственности. Контроль за обликом морали был возложен на сотрудников службы безопасности, включенных в каждую группу. Основной упор в работе инспекции для себя я сделал на выявление фактов коррупции, некомпетентности и злоупотребления служебным положением.